Даниил и львы. Вавилоном стал управлять царь Дарий. Даниил был хорошим другом царя и помогал ему во многих делах. Дарий очень любил Даниила, и это совсем не нравилось другим слугам царя. И они решили убить Даниила. Долго думали они, как это сделать, и, наконец, придумали хитрый план. Придя во дворец царя, враги Даниила сказали Дарию: «Царь, пусть 30 дней все жители страны обращаются с просьбами только к тебе». Но молитва к Господу — это тоже просьба. Все знали, что Даниил очень любит Бога и молится ему каждый день. 3 раза в день Даниил опускался на колени перед открытым окном своего дома, чтобы помолиться Господу. Враги Даниила тоже знали это. Поэтому они сказали царю: «Пусть тот, кто нарушит твой приказ, в 30 дней будет строго наказан. Во дворец твоего дворца вырыта большая яма, где живут твои львы. Пусть провинившегося бросят ко львам». Царю Дарию понравилось это предложение, и он подписал приказ, запрещающий в течение 30 дней обращаться к кому-либо с просьбами, кроме царя. Даниил не мог подчиниться этому приказу. Открыв окно своего дома, которое выходило в сторону Иерусалима, он 3 раза в день продолжал молиться Господу – утром, днем и вечером. И вот однажды утром, когда Даниил, как всегда, молился, слуги царя ворвались в его дом. Они увидели, что Даниил стоит на коленях и молится. Слуги схватили Даниила и повели его к царю. Только теперь царь понял коварный замысел своих слуг. Очень расстроился Дарий. Даниил был его лучшим другом, и теперь львы должны были растерзать его. Дарий не мог отменить приказ, который он сам подписал. «Я надеюсь, что Бог не оставит тебя», — сказал царь Даниилу. Даниила привели во двор дворца и бросили его вниз ко львам. Всю ночь царь не мог уснуть. «Может быть, Бог Даниила спасет его?» — думал царь. Рано утром он оделся и поспешил во двор. «Даниил, слуга Господа, спас ли тебя Бог от львов?» — позвал царь. «Ведь ты так честно служил ему!» «О, царь!» — услышал Дарий голос своего друга. «Господь послал ко мне своего ангела, и ангел спас меня от львов». Обрадованный Дарий позвал слуг, те быстро спустили вниз веревку, и Даниил выбрался наружу. Он был жив, львы не тронули его. Бог не оставил Даниила. Царь был счастлив, что Даниил остался здоровым и невредимым. Он разослал по всей стране приказ: все жители страны должны почитать Бога Даниила. Улица.